Оба остановились в нескольких шагах от дивана, жадно глядя на обнаженное тело Симоны. Молодая женщина перевернулась на живот, всхлипывая от стыда. Малько вскочил и пошел на Тантон Макутов, пока в его голый живот не уперся кольт 38-го калибра. «Вон отсюда!» — крикнул Малько с такой свирепостью, что Макуты даже немного растерялись, но ненадолго. Один из них, который был поменьше ростом, плотоядно усмехнулся. «А что, мы разве мешаем?» Не отрывая кольта от живота Малько, он снова жадно взглянул на Симону. Второй Макут обошел Малько и шагнул к дивану. «Смотри-ка, красивая девушка!» — хохотнул он и медленно провел черным пальцем по спине Симоны и между ее ягодиц. Симона взвыла, перевернулась и с искаженным ненавистью лицом отцарапала ему ногтями щеку. Макут инстинктивно отступил и угрожающе сказал: «Мы еще встретимся». Оба ушли так же внезапно, как и появились. Малько задыхался от бешенства. Этот эпизод явно был маленьким тактическим ходом в затеянный Амур-Мирбалет травли. Симона рыдала, закрыв лицо руками. Малько молча оделся. Симона обвела взглядом посетителей ресторана и наклонилась к Малько, всем своим видом выражая сильнейшее презрение. «Просто не верится», — шепнула она. «Здесь полно негров». Они сидели на террасе ресторана у Жерара Бальтазара, одном из самых фешенебельных заведений Петенвилля. Впрочем, дорога, по которой подъезжали к этому заведению, была такой же разбитой, как и все остальные. В ресторане действительно преобладали чернокожие. Было только несколько мулатов. Малько внутренне расхохотался. В устах девушки, которая не отрицала примеси в своих жилах негритянской крови, это была неожиданная ремарка. Где только не коренится расизм. Вот и здесь тоже, в стране, где последнего белого съели 200 лет назад. Малько ужасно хотелось расслабиться, повеселиться и выпить. Симона была прелестна в своем легком облегающем белом платье. В ушах у нее красовались большие серьги. Отправляясь в ресторан, она сделала легкий макияж и, несмотря на жару, надела колготки. Высшее проявление элегантности на Гаити. Они выпили уже по 3 порции ром-пунша. Глаза у Симоны блестели, а Малько преисполнился некоторым оптимизмом. «Раньше негры в такие заведения не ходили», — вздохнула Симона, — «но при Дювалье они таскаются повсюду. Посмотрите, как они уродливы. Только в Бельвью и можно чувствовать себя спокойно. Там они появляться еще не решаются. А ведь у матери этой девушки кожа была черной, как уголь». От легкого порыва ветра Симона зябко поежилась. Под тонкой тканью ее платья четко обрисовались соски. Перехватив взгляд Малько, она покраснела. «Наверное, вы считаете, что у меня неприличный вид? Но мне просто хочется вам понравиться. Если бы вы смогли увести меня отсюда, я стал бы вашей преданной рабой». Малько благоразумно ограничился поцелуем ее руки. Он представил себе выражение лица Александры. Вернись он с Гаити в сопровождении рабыни с такой фигурой, вряд ли это укрепило бы их брачные узы. Официант принес счет. Малько положил на стол. $10. С робостью девственницы Симона прикоснулась к его руке. «Мне ужасно хочется пойти в кино», — призналась она. «Тут недалеко показывают историю любви». На Дельмас Роуд находилось 3 или 4 кинотеатра «Драйв-ин», предмет гордости гаитян. Прямо как в Америке. «Почему и нет?» — подумал Малька. «По крайней мере, часа на 2 можно отключиться». При выходе из ресторана он нарочно немного замешкался, чтобы люди Амур-Мирбале их не потеряли. Интересно, понравится ли Тантон Макутам история любви? В темноте рука Симоны поползла по его животу, как маленький теплый зверек. Он слегка поежился от удовольствия и открыл глаза. Она впервые осмелилась на такую интимную ласку, может быть, потому что считала его спящим. Они вернулись к ней домой сразу после просмотра фильма. Малька долго не мог уснуть. Его мозг лихорадочно продолжал искать способ бегства с Гаити. По возможности, вместе с Симоной. Однако решение все не приходило. Единственное, что он мог сделать, это убить 3 следивших за ним Тантон Макута. Но даже если это ему удастся, то что дальше?